الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим сегодня с вами уроки по разъяснению одной книги по акиде, то есть вы уже знаете, что мы уже начали разбирать разъяснение «А'ламу ас-суннати аль-маншура ли'атикади ат-таифати ан-наджияти аль-мансура». Автор этой книжки шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками, рахимахуллах, ва джаал аль-фирдауса мауана ва мауаху. Шейх, он сделал эту книжку в виде вопроса и ответа, как вы уже знаете давно. То есть он сначала задает вопрос, потом он дает ответ. Шейх на прошлом уроке разбирал, то есть мы начали с ними разбираться, то есть виды несправедливости, виды лицемерия и виды, то есть нечестия и тому подобное. Сегодня продолжим шейхом, рахимаху Аллах. То есть вопрос номер 175 по арабскому варианту. Шейх рахимаху Аллах, он говорит, то есть «Ма хукму ссихри вассахир?» Аль-джаваб «Ассихру мутахаккикун вуджудуху ватаъфируху маа мусадафати л-кадари л-кауни кама каа та'ала фатааламуна минхума маа юфаррикуна бихи байна л-мар'и ва зауджи وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. نعم. Каковы установления шариата относительно колдовства и колдунов? Ответ. Колдовство действительно существует. Что же касается его воздействия, то это не более чем совпадение с предопределенным, как указал на это Аллах Всевышний, который сказал: «И люди учились у них тому, как разлучать мужа с его женой. Однако с помощью этого они могли повредить кому-нибудь только с позволения Аллаха». О воздействии колдовства сообщается также в достоверных хадисах. Что же касается колдуна, то он является неверным, если его умение колдовать воспринимается им от шайтанов, как говорится об этом в вышеупомянутом аяте суры Корова. Ведь Аллах Всевышний сказал: «И ни тот, ни другой не обучали никого, не предупредив предварительно, поистине мы только искушаем, не будь же неверующим». И люди учились у них тому, как разлучать мужа с женой, однако с помощью этого они могли повредить кому-нибудь только с позволения Аллаха. И они обучались тому, что им вредит и не приносит пользы, хотя и знали, что в мире вечном не будет доли тому, кто приобрел это. Давайте посмотрим сейчас, что шейх рахимахуллах хотел нам сказать. То есть, во-первых, шейх сказал, что ас-сихру мутахаккикун вуджуду, то есть колдовство, оно, то есть действительное, то есть происходит или может существовать. И доказательства это, как шейх сказал, то есть много, и из Корана, и из сунны пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям. Из Корана, то, что шейх рахимахуллах, он дал аяты, когда Аллах Азза ва Джалла говорит: «Фаятааламуна минхума ма юфаррикуна бихи байна аль-мар'и ва зауджихи». То есть далил, что колдовство имеет, то есть влияние, то, что Аллах Азза ва Джалла говорит, и люди учились у них, то есть у ангелов, тому, как разлучать мужа с его женой. Понятно? То есть это говорит нам о том, что колдовство существует, и колдовство имеет влияние. Аллах Аз-Джаль сказал, то есть, и люди учились у них тому, как разлучать мужа с его женой. То есть, это говорит нам о том, что колдовство имеет влияние. Кроме этого, достоверные сообщения о том, что Пророк ему сделали колдовство, как об этом достоверных сообщениях сказано, что один из евреев, он сделал, то есть, Пророку саллаллаху алейхи ва саллям колдовство. То есть эти далили и другие, все они указывают и подтверждают, что колдовство есть и оно имеет, то есть, влияние. Но как шейх рахимахуллах, он сказал, но они, колдовство имеет влияние только по воле Аллаха Азза ва Джалла. То есть, если Аллах захотел, тогда колдовство будет иметь влияние. Если Аллах не захочет, тогда не будет никакого влияния. Кроме этого, надо знать, что колдовство бывает два вида. Потому что мы сейчас посмотрим потом шейхам, рахимахуллах, на следующий вопрос. Каково суждение то есть колдуна или человека, который занимается колдовством? То есть, надо знать, что колдовство бывает два вида. Во-первых, сихр хакики, то есть, колдовство, которое, то есть, действительное колдовство, или колдовство, которое действительно есть. Понимаете меня? То есть, сихр хакики, то есть, это имеется в виду, что действительное колдовство. Понимаете меня? То, допустим, то, что сейчас Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране, когда если человеку сделали ему колдовство, то есть, может быть, создается, то есть, вражда между ним и между его женой. Это называется ас-сихр хакики. Понятно? И доказательств это очень много из Корана и Сунни. И есть другой вид колдовства, который его называют, то есть, сихр тахайюль. Что значит сихр тахайюль? То есть, колдовство связано с иллюзией. Или воображение. Вы меня понимаете? Слышно там в Палтаке? То есть второй вид колдовства, его называют сихат-тахайюль. То есть колдовство связано с иллюзией. Или с воображением, как можно, то есть, по-русски говорится. То есть на самом деле нет ничего. Просто есть фокус. Или то есть, влияли, или колдун, он просто влиял на глаза людей, как об этом сказано, то есть, в Коране. Давайте откроем, посмотрим, допустим, что Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, в суре Таха, в истории Муса, алейхиссалям, с фараоном, и с колдунами фараона. Вы помните, что Аллах Азза ва Джалла в Коране рассказывал нам о том, что Муса, алейхиссалям, там, где он был, то есть, было, то есть, ну, то есть, когда он подошел к фараону, алейхи ляна, то есть, и рассказывал ему об Аллахе, азза ва джалла, потом фараон обвинил Муса, алейхи салям, в лживости, и сказал, что ты колдун и так далее. Потом был спор между Мусом, алейхи салям, и между колдунами фараона. Понятно? И в Коране, как сказано, то есть, Аллах, азза ва джалла, когда люди собрались в Египте, Муса, алейхи салям, сказал колдунам, то есть, сказал колдунам фараона, он сказал им, бойтесь Аллаха и оставьте этого поступка, понятно? Потом он у них спросил, кто будет начинать? Они сказали, мы будем начинать, потом они выбросили, оставь. То есть, они выбросили, то есть, свои веревки, потом влияли, то есть, на глазах у людей. Влияли на глазах людей, и люди потом им показали, что эти веревки на самом деле в виде змеи. Давай будем откроем 20-ю суру. Посмотрим, что Аллах Аз-Ва Джалла говорил нам в этой истории. И читаем из аятов. Из из 57 ай. Прочитаем, пожалуйста, из 57 ай по 60. Да. Вот это история то есть Муса, алейхиссалям, с фараоном. Да. Он сказал: «О Муса, неужели ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей земли своим колдовством? Мы непременно покажем тебе такое же колдовство. Назначь же срок для нашей встречи на открытом месте, где мы будем иметь равные шансы, и никто из нас не должен нарушить его». Он сказал: «Сроком для вас будет день украшения, и пусть люди соберутся утром». Фараон отвернулся и собрал свои козни, а затем пришел в назначенный срок. Он сказал: «О Муса, неужели ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей земли своим колдовством? Мы непременно покажем тебе такое же колдовство. Назначь же срок для нашей встречи на открытом месте, где мы будем иметь равные шансы, и никто из нас не должен нарушить его». Он сказал: «Сроком для вас будет день украшения, и пусть люди соберутся утром». Фараон отвернулся и собрал свои козни, а затем пришел в назначенный срок. Дальше. Да какого я-то? 66. Муса сказал им: «Горе вам! Не возводите навет на Аллаха, а не то он уничтожит вас, подвергнув мучениям. Неудача постигнет того, кто измышляет ложь». Они стали спорить между собой о своих действиях и сохранили свой разговор в тайне. Они сказали: «Эти двое мужчин колдуны. Они хотят колдовством изгнать вас из вашей страны и вдвоем следовать вашим превосходным путем. Объедините ваши козни и выстроитесь в ряд. Сегодня преуспеет тот, кто одержит верх». Они сказали: «О Муса, ты бросишь первым, или же нам бросать первыми?» Он сказал: «Нет, бросайте вы». И тут ему представилось, что их веревки и посохи от их колдовства пришли в движение. Тогда он почувствовал в душе страх. Мы сказали: «Не бойся, ты одержишь верх. Брось то, что держишь в своей деснице, и оно проглотит содеянное ими. Воистину, содеянное ими – это козни колдуна, а колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел». Колдуны пали ниц и сказали: «Мы уверовали в Господа Харуна и Мусы». Читаю еще раз 60-ю аю. Фараон отвернулся и собрал свои козни, а затем пришел в назначенный срок. 66. Он сказал: «Не бросайте вы». «Нет, бросайте вы». И тут ему представилось, что их веревки и посохи от их колдовства пришли в движение. То есть Муса, алейхиссалям, когда сказал им, что они выбросили, колдуны фараона выбросили свои веревки, но людям, то есть, которые пришли и видели это, им показалось, что эти веревки начали, то есть, двигаться. То есть, понятно? То есть эти колдуны колдовали, то есть, глаза людей. И в другой ае в Коране, давай уже откроем 7 суру, ае номер 116, там то же самое, Аллах Аззаджа говорит о том, что эти колдуны, они заколдовали, то есть, глаза людей, то есть влияли на их зрение. Аллах Аззаджа говорит: «Кала алку, фалямма алкау, сахару а'юна нас, ва стархабухум, ва джау бисихрин азим». Да. Он сказал: «Бросайте». Когда же они бросили, то очаровали взоры людей, вселили в них страх и явили великое колдовство. Он сказал: «Бросайте». Когда же они бросили, то очаровали взоры людей, вселили в них страх и явили великое колдовство. То есть, короче, колдовство бывает два вида, как я сказал вам. То есть, действительное колдовство, понятно, которое имеет, то есть, влияние, понятно, и как я сказал вам, то есть, когда, если человеку, допустим, сделали колдовство, чтобы он ненавидел свою жену, есть такое, то есть это называется сихр хакики, истинное или настоящее, или действительное колдовство. И бывает другой вид колдовства, то есть, который его называют сихр тахайюль, то есть это иллюзия, как можно по-русски его называть, то есть, или фокус, или воображение. То есть, на самом деле нет ничего, этот колдун, он может тебе, допустим, какой-то... Из-за того, что он быстро, то есть, двигается, или быстро он то есть, двигает свою руку, ты можешь подумать, допустим, что он вытащил нож. А на самом деле он не вытащил нож, он вытащил, не знаю, кое-что. Это называется сихр тахайюль. То есть, ученые говорят, если сихр хакики, то есть сихр хакики, который он бывает обычно с помощью джиннов, понятно? Или с помощью, то есть, шайтанов, такой вид колдовства выводит человека из ислама. Понимаете меня? То есть, сихр или колдовство – первый вид. Если человек, он при этом, то есть, колдовстве, он делает куфур, чтобы заниматься колдовством, тогда он ушел из ислама. То есть он стал кафиром. Это первый вариант. Второй вариант, если человек, он делает это колдовство, но он там куфр не делает. Понятно? Использует какие-то вещи или использует какие-то, то есть, предметы. Понятно? Или свет. Вы знаете, что иногда, то есть эти колдуны, они когда хотят сделать колдовство, они его не делают в любом месте. Понятно? Нет. Они это делают в определенных местах. И где они хотят этот фокус сделать, то есть это определенное место, даже то есть свет определенный, люди, где они должны сидеть, должны быть сидеть на одном, на определенном расстоянии. То есть второй вид колдовства, если там человек, этот колдун, не делает куфур, не делает многобожие, он не становится кафиром, но его надо наказать, его надо казнить. Ясно, да? То есть есть два вида куфра. Шейх Рахимахуллах в ответе на его вопрос, он сказал, то есть если колдовство, то есть происходит с помощью, то есть, шайтанов, и то, что шайтаны дают человеку, такое колдовство является куфром, то есть является неверием, и колдун, он уже ушел из ислама. То есть он становится кафиром и мушриком. Но если он делает это колдовство не с помощью, то есть, шайтанов и не с помощью, то есть, джиннов, понятно, то есть там ширк не делает, он не стал кафиром, но его надо, то есть, наказывать. И есть еще некоторый момент, я бы хотел, то есть, о них говорить насчет того самого колдовства, потому что на это очень, то есть, важный вопрос. Но я, иншаллах, о них поговорю. Когда сейчас прочитаем этот вопрос, шейх рахимахуллах говорит: «Ма хадду сахир?» Аль-джаваб: «Рава Тирмиди ан джунди бин кал, кара Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, хадду сахири дарбатун бис сейфи, ва саххаха вакфаху, ва кал, аль-амалу аля хаза инда баъд ахли аль-ильми мин асхаби ан-набии саллаллаху алейхи ва саллям, ва гайрихим. وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي رحمه الله إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى عليه قتلا وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. Так, этот вопрос уже он был не переведен, то есть на русском языке. Так, шейх рахимахуллах, вопрос номер 167. Задал такой вопрос. Каково суждение колдуна? То есть колдун, что с ним надо сделать? Шейх сказал, Тирмиди передал хадис со слов Джиндуб ибн Абдиллах, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть колдуну, то есть его надо, то есть казнить, то есть надо голову отрубить. Хадду сахир дарбатун биссейф. То есть наказание колдуна состоит в удара или состоит в ударе меча. То есть здесь имеется в виду, что колдун, если он сделал колдовство, его надо убить, то есть надо казнить. Но этот хадис, он не достоверный до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он слабый. И шейх рахимахуллах, он сказал этот хадис, имам ат-Тирмизи рахимахуллах, он его считал хорошим, мавкуф. Мавкуф, это значит, если этот хадис из слова сподвижника, не слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Потом шейх рахимахуллах, он сказал, что есть некоторые ученые, они опирались на такое сообщение, и другие сообщения от сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и такое мнение поддерживает имам Малик рахимахуллах. И сейчас мы посмотрим и другие. Шейх потом говорил, аш-Шафии, имам аш-Шафии рахимахуллах, он говорит, если колдун делал, то есть его колдовство, или в его колдовстве есть неверие, или есть многобожие, тогда его надо, то есть, тогда он попал в куфр. А если в его колдовстве нет неверия, тогда имам Шафи, рахимахуллах, он считает, что то есть нельзя его убить. Потому что он кафир. Не кафир. Понимаете меня, иншаллах? Шейх рахимахуллах привел слова имама Шафии. Имам Шафии говорит, если, то есть надо казнить колдуна, если в его колдовстве есть многобожие или есть неверие. Это мнение имама Шафии рахимахуллах. Потом шейх сказал, в достоверном сообщении было доказано, что Умар ибн Хаттаб приказал и велел убить колдуна. Есть такие сообщения от Умара, его сын Абдуллах ибн Умар, его дочь Хафса, ради Аллаху анха. И есть такие сообщения от Усман, и Джунду бин Абдиллах, и Джунду бин Кааб. Понятно? И Кайс, и Амр бин Абдул-Азиз, имам Ахмад, имам Абу Ханифа, рахимахумуллах. То есть, это суть слова шейх Хафид бин Ахмад аль-Хакими, рахимахумуллах. То есть, давайте я сейчас вам скажу, то есть, так, по очередности. То есть, я сказал, каково суждение, то есть колдуна, то есть колдун, его надо убить или нет. Вы должны знать, что у ученых по этому вопросу есть два мнения. Большинство ученых, то есть имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Ахмад в одной из версий, и многие из наших праведных предшественников считают, что колдуна надо его убить полностью, то есть совсем. То есть они не делали различия. Его колдовство, то есть, содержит многобожие или не содержит. Понятно? То есть, первое мнение, мнение большинства ученых, то есть, это мнение имама Абу Ханифа, имам Малик, и мнение, то есть, имам Ахмада в одной из его версий, и многие из наших праведных предшественников, что колдун, его надо казнить. Понятно? То есть, они не делают разницу, то есть, совершил ли он многобожие или не совершил. Второе мнение, это мнение имама Шафия, рахимахуллах. Имам Шафия говорит, его надо казнить, алейкум ассалям, рахмахуллах. Имам Шафия говорит, его надо казнить, только если он совершал многобожие. Или совершал неверие. Вы меня понимаете, иншаллах? В полтаке слышно? Вот это два мнения, то есть, у ученых по этому вопросу. Понятно? То есть имам аш-Шафии рахимахуллах, почему у него есть такое мнение? То То есть кто-то может спросить, а имам Шафи на каком далиле он опирался? Имам Шафи он опирался на одно сообщение, что Аиша ради Аллаху анха, у нее была рабыня, понятно? Или слуганка. Алейкум ассаляму алейкум. Эта рабыня, она сделала, то есть Аишу колдовство. Понимаете меня? Она сделала Аишу колдовство. Потом Аиша узнала, что эта женщина или эта рабыня, она ей сделала колдовство. Тогда Аиша ради Аллаху анха что сделала? Она взяла и продала эту рабыню. Ясно? Имам Шафии говорит, если она попала в куфр, Аиша не продала бы ее. Она бы убила ее. Вы меня понимаете? То есть имам Шафии, рахимахуллах, он опирался на такое сообщение, что Аиша ради Аллаху анха, у нее была рабыня, она сделала ее колдовство, потом Аиша ради Аллаху анха узнала. Тогда что она сделала? Она ее не убила. Она взяла и продала ее. Имам Шафии он говорит, если эта женщина, эта рабыня была кафира, Аиша бы не продала ее. Она наоборот убила бы ее. Поэтому имам Шафии, рахимахуллах, он опирался на такое сообщение. Но правильное мнение, что это первое мнение большинства ученых, смена имам Абу Ханифа и Малик, и имам Ахмада в одной из его версий, что колдун, его надо казнить, несмотря он совершал многобожие или не совершал. Понятно? То есть большинство ученых, они опирались на то, что Умар, ради Аллаху анху, перед его смертью, то есть один год перед его смертью, то есть Умар, рахимахуллах, послал своим работникам в разных местах, если вы найдете колдуна, казните его или убейте его. В одном из сообщений, то есть было сказано, что то есть один из работников, который был у Умара, то есть Аль-Ахнаф Ибн-Никайс, то есть Джуз Ибн-Муавия, он сказал, что первое мнение, то есть мнение большинства ученых, они опирались на достоверное сообщение, что Умар ради Аллаху анху писал своим работникам в разных городах: если вы найдете колдуна, казните его. То есть один из работников Умара, он сказал, то есть «факатальна фалата сауахир фи йомин». То есть один из работников Умара, он сказал, трех из женщин, которые занимались колдовством. Ясно? Поэтому, то есть, ученый сказал, я сказал вам, что правильное мнение, это мнение большинства ученых, которые сказали, что надо казнить колдуна, несмотря сделал ли он в его колдовстве многобожие или не сделал. Это правильное мнение, чтобы не распространять, то есть таких поступков. То же самое, вы должны, то есть, знать один момент, что ученые, у них есть разногласия по поводу покаяния колдуна. То есть если колдун, он, то есть, занимался то есть колдовством. Понятно? Надо делать ему ститабу или нет. Ститаба — это когда дают ему, то есть, время. Дают ему 3 дня, ему объясняют, что так нельзя. И если он покаялся, тогда альхамдулиллах. Если он не покаялся, тогда то есть надо его казнить. Понятно? Большинство ученых, они считают, что колдун, то есть надо его казнить, даже если он покаялся. Слышно вам в полдаке, начало? То есть большинство ученых говорят, то есть его надо казнить, даже если он покаялся, если он перед казнью сказал, я покаялся и больше это не сделаю и так далее. То есть большинство ученых говорят, надо его казнить, и его покаяние между ним и между Аллахом Азза ва Джалла. Понятно? Хотя имам Ахмад в одной из версий, имам Шафии, они говорят, надо ему делать ститабу. То есть издаба, когда дает ему период, чтобы он подумал и размышлял. Но правильное мнение, что его надо казнить, потому что ученые, большинство ученых, они опирались на то, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не сделали иститабу. Умар, и Абдуллах ибн Умар, и Хафса, и Утман, и другие, они сразу, если нашли колдуна, они сразу его убили. Не делали ему иститабу, то есть не дали ему время, чтобы он покаялся или он вернулся. Поэтому, иншаллах, на это обратите, то есть, внимание. Следующий вопрос, шейх рахимах Аллах, он говорит: «Ма хия нушра, ва ма хукмуха?» Аль-джаваб: «Ан-нушрату хия халлю сихри ани мас'хур, фа идха кана далика би сихри мислихи, фа хия мин амали шайтан, ва ин канат бир-рука ва ат-таавиз аль-машру'а, фа ла ба'са би далик». Читаем. Что такое нушра и каковы установления шариата относительно этого? Ответ: так называется снятие колдовских чар с околдованного. Если это осуществляется с помощью такого же колдовства, то оно относится к делам шайтана. А если это делается с помощью узаконенных шариатом заговоров, то в этом нет ничего плохого. Еще раз повторяю. Что такое нушра и каковы установления шариата относительно этого? Ответ: так называется снятие колдовских чар с околдованного. Если это осуществляется с помощью такого же колдовства, то оно относится к делам шайтана. А если это делается с помощью узаконенных шариатом заговоров, то в этом нет ничего плохого. Хорошо. Следующий вопрос: ما هي الرقى المشروعة؟ الجواب: هي ما كانت من الكتاب والسنة الخالصة وكانت باللسان العربي واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقاه كثير من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. Да. Что представляют собой узаконенные шариатом и запретные заговоры? Ответ: узаконенными заговорами являются взятые только из Корана или из Сунны и произносимые по-арабски слова. Если и заговаривающий, и заговариваемый считает, что слова эти могут оказать воздействие только с дозволения Аллаха Всемогущего и Великого. Так, например, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, заговаривал Джибрил, мир ему, а сам он заговаривал многих своих сподвижников, и не только допускал подобное для них, но и повелевал им заниматься заговорами такого рода, разрешая им брать за это плату, о чем сообщается в хадисах, приводимых в обоих сахихах и многих других источниках. Сейчас. То есть, потом шейх рахимаху Аллах задал такой вопрос: ма хия рукал мануа? Аль-джаваб: хия ма лам таку мин аль-китаби вас-сунна ва ла канат биль-арабия, баль хия мин амали шайтан ва истихдамихи ва ат-такарруби илейхи бима юхиббу, кама яфалюху катиру мин ад-даджаджила валь-мушаввидзин валь-мухаррифин. وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيره ما هو أعداء الإسلام عليه وليس منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في فيء كما بيناه في شرح السلم وغيره. نعم. Запретным является все то, что не имеет отношения к Корану и Сунне и произносится не по-арабски. Подобное относится к делам шайтана, к его использованию и приближению к нему с помощью того, что он любит, чем и заняты многочисленные обманщики, шарлатаны и выжившие из ума люди, а также многие из тех, кто читает книги, где речь идет о всевозможных символах и талисманах, якобы способных защищать людей, которые были составлены врагами ислама и не имеют никакого отношения к истинному исламу. В Следующий вопрос. То есть мы еще все это будем разъяснить на следующий вопрос. Шейх рахимах Аллах говорит: «Ма хукму та'алиқи мин ат-тамайми вал-аутар вал-хилаки вал-хулуси вал-вадъи ва-нахвиха?» Аль-джаваб: «Кала ан-набийю саллаллаху алейхи ва саллям: ман аллака шайан вукила илейх, ва арсала саллаллаху алейхи ва саллям фи баъди асфарихи расулан ан ла юкьянна фи рақбати баъирин қиладатун мин ватарин ау қиладатун илля қутиъат. Кала саллаллаху алейхи ва саллям: ин ар-руқа ват-тамайми ват-тиуала таш-ширк. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: للذي رأى في يده حلقة من صف من صفر، ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، وهذا في حكم المرفوع. Каковы установления шариата относительно всевозможных подвешиваемых в различных местах вещей наподобие амулетов, сухожилий, колец, нитей, раковин и тому подобных предметов? Ответ. Сообщается, что во время некоторых своих поездок посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посылал вперед посланца предупреждать людей, чтобы они не оставляли на шеях верблюдов ожерелий из сухожилий или любых иных подобных вещей, но обязательно срезали их. Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, заговоры, амулеты и колдовство есть не что иное, как многобожие». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Впал в многобожие тот, кто повесил амулет». Сообщается, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел в руке какого-то человека медное кольцо и спросил его: «Что это?» Тот сказал: «Это от слабости». И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел: «Поистине, оно только добавит тебе слабости. Выбрось же его, ибо если ты умрешь так и не сняв его, то никогда не преуспеешь». Сообщается, что Хузайфа, да будет доволен им Аллах, перерезал нить, которую намотал на руку один человек, а потом прочитал следующий аят: «И в большинстве своем не веруют они в Аллаха без того, чтобы не поклоняться наряду с ним и другим». Давайте мы тогда будем разбирать то, что шейх рахимах Аллах хотел нам сказать. То есть в исламе есть так называемый ар-рука, то есть это заговоры или заклинания. Но ар-рука, то есть это заговоры, они бывают два вида: рука шар'ия и рука мамнуа. То есть заклинания, они бывают шариатские, то есть или то, что религия разрешает, и заговоры бывают запрещенный вид заговоров, которые являются, то есть, ширком или малым, или большим многобожием. Шейх рахимах Аллах сказал нам, что есть многие далили, которые указывают на то, что рука или заговор, то есть, разрешены. Понятно? Но есть другой хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он объяснил нам и сказал нам, что инна рука ва тамаима ва тива это ширк. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом хадисе указал нам и сказал нам, что заклинание является многобожием. Как правильно понимать? Многие хадисы подтверждают, что есть заклинание и можно делать заклинание. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам он делал заклинание, то есть многим из его сподвижников, и разрешил сподвижникам заниматься, то есть, с этим вопросом, и наоборот, кроме этого, разрешил сподвижникам взять деньги или взять что-то за оказание человеку, то есть помощь с помощью заговоров. Как это понимать? Есть другой хадис, где сказано, что заговоры являются многобожьим. Я сказал вам, если человек будет знать, что есть два вида заклинания, или два вида, то есть заговоров, разрешенные, и все эти, которые говорят о том, что можно делать заклинания, включаются под этим видом. И второй, то есть вид заклинания, это уже заклинание, которое является ширком. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в достоверном хадисе, что заклинание является ширком. Поэтому заклинание, как шейх сказал нам, если оно будет с помощью Корана или Сунни, и если это было, то есть по арабскому языку, и если человек, который делает заклинания, и человеку, который делает заклинания, они все уповают на Аллаха Азза ва Джалла и считают, что заклинание это лишь только причина, тогда заклинание можно то есть, делать, его делать с этими условиями. Ясно? Когда заклинание является разрешенным, если есть эти три условия. Во-первых, что это было из Корана или из Сунни Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Во-вторых, чтобы это было по арабскому, то есть языку. В-третьих, то есть человек, который делает заклинания, и человек, который делает, все они должны уповать на Аллаха Азза ва Джалла, и все они должны знать, что это лишь только причина. То есть это условия. Но есть насчет некоторых условий, то есть не все ученые согласны. То есть некоторые ученые говорят, что можно делать заклинания не только из Корана и Сунни. И другие вещи, если там нету ширка. Понятно? Некоторые ученые говорят, что можно использовать заклинания не только Коран и Сунни. Вам слышно в потоке? Салам алейкум. Слышно в потоке, да? Хорошо. То есть я думаю, что это понятно. То есть некоторые ученые, они говорят, что некоторые считают, что можно не ограничиваться Кораном и Сунна. Если в слова нет ширка, если в слова нету, если в заклинании нет ширка, или если в заклинании нет непонятных слов, тогда некоторые ученые говорят, можно делать заклинания, то есть не только опираться на Коран и Сунна. Но лучше, мы говорим, лучше, чтобы человек он сделал заклинание или из Корана, или из Сунни Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы не попасть потом в другие, то есть в сомнения. То есть обязательно, чтобы это было на арабском языке, много ученых говорят, это желательно. А если человек он делает на своем языке, и там нету ширка, и нету непонятных слов, тогда можно. Просто шейх Исам Тайми, рахимахуллах, он объяснил, почему надо делать на арабском языке, чтобы было понятно то, что там есть. Но если человек он говорит, делает заклинание на своем языке, и там нет ширка, и нету непонятных слов, тогда можно. Понятно? Вот это условие, когда можно делать заклинание. То есть делается из Корана или из Сунни Пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И каждый из нас должен стараться делать заклинание. Потому что заклинание или рука защищает человека от множеств вреда. Понятно? Ты когда делаешь заклинание, тогда у тебя будет защита от колдовства, от глаза, от врагов. Потому что это ты обращаешься к помощи Аллаха Азза ва Джалла. И именно когда есть дети, отец, человек, если он отец или у него есть, то есть жена должна то есть, с детьми заниматься этим. Понятно? Потому что дети, они маленькие. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он постоянно сделал рукью, то есть заклинание, своим внукам, Аль-Хасан и Аль-Хусейн. Аль-Хасан и Аль-Хусейн, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно он им делал заклинание. Потому что дети, они такие энергичные, понятно, и иногда может быть человек, у него ребенок, допустим, здоровый, умный, красивый, понятно. Если, то есть, он ему не сделает заклинания, люди могут сглазить его. Так ли? Может быть, из-за того, что этот ребенок, допустим, умный, допустим, или он красивый, понятно, или у него, допустим, то есть, он талантливый, то есть, люди, они могут его сглазить. Поэтому ты делаешь, защищаешь себя и свою семью, то есть от этого вреда. Но кроме этого есть заклинание, которое является ширком. Понятно? Если там в заклинании есть, допустим, человек, то, что бывает на базаре. Понятно? Когда то, что делают эти колдуны и шарлатаны и так далее, то есть и продают это на базаре. Это, то есть, талисманы, их нельзя использовать. Человек, если он берет эти, то есть, вещи и читает их, допустим, для заклинания, он может попасть в ширк. Потому что непонятно, кто это писал и что за эти слова, которые там есть. То же самое насчет талисманы. То, что продается талисманы на базаре и так далее, нельзя их взять или купить, или вешать на шею и так далее. Потому что большинство талисманов делают эти или суфийские шейхи, или вообще эти обманщики из числа колдунов и шарлатанов и так далее. Понимаете меня? Потому что человек, если он носил эти талисманы, будь это шнурок, или будь это, то есть, цепочка на шее, или будь это глаз, иногда бывает такие у многих людей, алейкум ассалям, хакату, бывает такое, то есть, глаз, такой синий глаз оставляет, чтобы в доме была защита от глаз и от чего-либо. Это все это является ширком. Человек, если носит это, и он думает, что эти вещи, то есть, будто это шнурок, или нитка, или глаз, они сами по себе защищают человека от вреда, или они могут ему пользу принести, такой человек, уль-яду билля, он впал в большое многобожие. Он стал мушриком, уль-яду билля. Поэтому это очень опасно. Нельзя так делать. Но если человек, он их носит, не потому что он думает, что эти талисманы, или этот глаз, сам по себе защищает, или этот глаз сам по себе пользу приносит. Он так не верит. Он верит, что Аллах Азза ва Джаль сделал в этих вещах, то есть, исцеление или защита. Тогда такой поступок является малым многобожием. То есть является ширк асгар, малым многобожием, который не вводит человека из ислама, но человек, он будет, то есть, ближе к ширку. Ясно? И поэтому шейх рахимахуллах сказал нам, что нельзя эти, то есть, талисманы, то есть, носить. И шейх рахимахуллах перевел множество далилов из сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что нельзя носить талисманы. И все хадиты, где указано, что нельзя носить талисманы, или где сказано, что заклинание является ширком, я думаю, вы уже меня поняли. То есть, это как речь идет именно о таких заклинаниях, и где там есть слова ширка, или где там есть слова непонятные, понятно? Или эти талисманы, то есть их сделали, они были сделаны из Корана. Я думаю, понятно. Еще, конечно, он привел множество доказательств, допустим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть переводы, доводы были сокращены, то есть шейх сказал много. Но, допустим, в достоверном хадите пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман аллака тамиматан факад ашрак», впал в многобожие тот, кто повесил амулет. Впал в многобожие тот, кто повесил амулет. То есть он впал, как я сказал вам, уже в малое многобожие. Потому что есть другие далили, которые это, то есть, подтверждают. Допустим, шейх сказал, сообщается, что однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел в руке кого-то, то есть, медное кольцо. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил у него, что это? Тот сказал, это от слабости. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине, оно только добавляет тебе слабость. Выброси же его, ибо если ты умрешь, так и не сняв его, то есть ты никогда не преуспеешь. Этот хадис, то есть шейх рахимахуллах, он его привел, но этот хадис, он по иснаду, он слабый. По иснаду он слабый, но есть множество далилов, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, допустим, он сказал этот хадис, который шейх привел, человек, если он носил амулет, тогда он впал в многобожие. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал, когда он был на путешествии, то есть некоторые из его сподвижников, чтобы они, если, то есть, если они нашли, то есть у арабов во время джахилия, они обычно что делали? Они поставили на шеях верблюд или на шеях, то есть коровы и так далее, ожерелье или сухожилие. Пророк салям приказал, чтобы надо снять эти вещи, потому что у арабов во время джахилии они подумали, если ты оставляешь эти ожерелья, то есть на шее верблюди или коров или овцы, эти ожерелья их защищают от глаза. Поэтому это неправильно, это является малым многобожием. Хорошо, шейх потом, он задал такой вопрос. 181. ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ الجواب يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه كعبد الله بن حكيم كعبد الله بن حكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وهم الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخص ذلك ولصون القرآن عن إهانته إذا قد يحملوه غالبا على غير طهارة ولألا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. شيخ رحمه الله он сказал, каково суждение насчет заклинания, то есть если амулет или талисман, он был сделан из Корана. Можно ли носить талисман, если он был сделан из Корана? То есть ты открываешь талисман, там написано только аяты из Корана. Аяты курси, допустим, или «Куль ху Аллаху ахад», или «Куль ауду бильфалак», или «Нас». То есть только написано аяты из Корана и все. Можно ли носить такие талисманы? Шейх Рахимахуллах сказал, что есть некоторые из наших праведных предшественников считали дозволенным носить талисманы из Корана. Но сейчас сказали, что большинство их считают, что нельзя его носить. И шейх перевел имена многих из них, как Абдулла ибн Хаким, Абдулла ибн Амр, Абдулла ибн Масуд, и все ученики, почти все ученики Абдулла ибн Масуда. И шейх сказал, это правильное мнение. То есть у наших праведных предшественников есть два мнения. То есть насчет ношения талисманов из Корана. То есть первое мнение — это можно, второе мнение — это запрещено. Шейх сказал, правильное мнение — это второе, что нельзя носить талисманы, если талисман был написан то есть из Корана. Понятно? Шейх сказал, объясни это почему. Шейх сказал, потому что Пророк запретил носить талисманы полностью. То есть он там не сделал, там не Пророк не сказал, если из Корана можно. Нет. Пророк запретил вообще носить амулеты и талисманы. Поэтому шейх сказал, те, которые говорят, что можно носить амулет из Корана, они должны дали привести. Понятно? Шейх сказал, у нас есть хадис, где Пророк запретил вообще носить амулеты и запретил вообще носить талисманы. Тот, который говорит, можно носить талисманы, если он из Корана, он должен нам далил привести и нету достоверного далила. Это первое. Во-вторых, шейх сказал, то есть почему нельзя носить талисман из Корана? Шейх сказал, чтобы сохранить Коран от грязи. Потому что я сказал, многие люди, которые носят этот талисман, они могут быть не в тахаре. То есть они не имеют вуду. Или иногда, если ты оставляешь это на шею, то есть ребенка, дети играются, понятно? Дети, они могут заходить в туалет. Или даже сам человек, если он взрослый, он может носить талисман из Корана, и потом он заходит в туалет. Так ли? Поэтому для защиты Корана и для сохранения Корана от унижения нельзя носить талисман из Корана. Кроме этого, шейх третью причину он сказал, потому что почему нельзя носить талисман из Корана? Потому что это открывает дверь для ношения других видов талисман или амулетов. В Палтаке слышно? Это очень важная причина. Это очень сильный довод. Сейчас сказал, почему нельзя носить талисманы из Корана? Сейчас сказал, потому что это открывает дверь для ношения других видов талисманов. Понятно? Ты, допустим, альхамдулилля, не делаешь ширк, не делаешь многобожие, альхамдулилля, знаешь таухид как надо. Ты носил талисман, допустим, из Корана. Большинство людей, я вас спрашиваю, большинство людей, они знают таухид? Будто это у нас, или у вас, или где-нибудь. Большинство людей, они таухид знают? Нет, не знают. Поэтому ты носил его, и ты знаешь, что талисман, который из Корана, ты его носил, потому что ты знаешь, что это из Корана. Но большинство людей, потому что они джахили, они не знают свою религию, они увидят тебя и подумают, что ты хороший человек, и они знают, что ты хороший человек, верующий, знающий, видят, что ты носил талисман, понятно? Они не знают, что ты носил талисман из Корана, сразу они пойдут и покупают талисман на базаре и то, что продают эти колдуны, шарлатаны. Так ли? Потому что не каждый человек, он тебя останавливает, и он тебя спрашивает, это талисман из Корана или не из Корана. Понимаете меня, иншалла? Поэтому это открывает дверь для того, чтобы носить талисманы не из Корана. И это очень опасно. Понятно? Поэтому это мнение, как сейчас Азимбас говорит, это правильное мнение, что талисман, даже если он был из Корана, его нельзя носить, потому что это будет реклама для того, чтобы носить талисманов и амулетов. И большинство людей, они таухид не знают. И кроме этого, то есть нету далила достоверного, который указывает на то, что можно носить талисман из Корана. Но человек, если он носил талисман из Корана, нельзя сказать, что он впал в многобожие. Вы меня понимаете? Надо это знать. Понятно, что ученые... Есть много ученых, говорят, что нельзя носить талисман из Корана. Но это не значит, что они говорят, они считают, что если человек он носил талисман из Корана, он впал в многобожие. Нет. Есть большая разница между человеком, который носил амулет из Корана, и между человеком, который носит амулет, который сделали обманщики и шарлатаны. Тот, который носил амулет, который сделали эти колдуны, он впал минимум в мало многобожие. Это минимум. А тот, который носит амулет из Корана, он не впал в многобожие, просто он делает харам, он неправильно делает, потому что это может открыть дверь для распространения амулетов, которые были сделаны из Корана. Понятно вам, иншалла? Хорошо. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх Рахимахуллах говорит, «Ма хукму ль-кухан?» الجواب الكهان من الطواغيط وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الآية ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مئة كذبة كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه Что можно сказать о прорицателях? Ответ. Прорицатели относятся к числу тагутов и являются друзьями шайтанов, которые внушают им что-либо. Как сказал об этом Аллах Всевышний, и поистине шайтаны внушают своим друзьям. Шайтаны спускаются к ним, передавая слова, подслушанные ими из разговоров ангелов. Прорицатели же к одному слову истины добавляют 100 слов лжи, о чем Аллах Всевышний сказал так. Поведать ли вам о том, кому нисходят шайтаны? Нисходят они каждому многогрешному лжецу. Они прислушиваются, а в большинстве своем они лжецы. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то в хадисе об откровениях сообщается, что он сказал. И слушают их подслушивающие, располагающиеся один над другим, и каждый из них слышит что-то и передает послушные слова тому, кто ниже его, который передает другому, располагающемуся еще ниже. И так продолжается до тех пор, пока один из них не передаст их колдуну или прорицателю. И иногда падающая звезда поражает шайтана до того, как он успевает передать эти слова. Иногда же он передает их до того, как она поразит его. И вместе с одним словом истины он передает 100 слов лжи. То же самое относится и к таким вещам, как гадание на песке, гадание с помощью камешков и так далее. Что можно сказать о прорицателях? Ответ. Прорицатели относятся к числу тагутов и являются друзьями шайтанов, которые внушают им что-либо, как сказал об этом Аллах Всевышний. И поистине шайтаны внушают своим друзьям. Шайтаны спускаются к ним, передавая слова, послушные ими из разговоров ангелов. Прорицатели же к одному слову истины добавляют 100 слов лжи, о чем Аллах Всевышний сказал так. «Поведать ли вам о том, кому нисходят шайтаны? Нисходят они каждому многогрешному лжецу. Они прислушиваются, а в большинстве своем они лжецы». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то в хадисе об откровениях сообщается, что он сказал. «И слушают их подслушивающие, располагающиеся один над другим. И каждый из них слышит что-то и передает подслушанные слова тому, кто ниже его, который передает другому, располагающемуся еще ниже. И так продолжается до тех пор, пока один из них не передаст их колдуну или прорицателю. И иногда падающая звезда поражает шайтана до того, как он успевает передать эти слова. Иногда же он передает их до того, как она поразит его. И вместе с одним словом истины он передает 100 слов лжи. То же самое относится и к таким вещам, как гадание на песке, гадание с помощью камешков и так далее. Шейх Рахимахуллах сказал нам, что Аль-Кухан, то есть они являются тагутами, и они являются, то есть, помощниками шайтана. Почему? Речь именно здесь идет, именно, как я сказал вам, если понимать, и если вспомнить разногласия между учеными, то есть являются ли, то есть, Аль-Кухан, являются ли они, то есть, кафирами или нет. Я об этом с вами говорил, и не думаю, то есть надо это здесь повторить. Поэтому шейх говорит здесь, что они являются тагутами. Почему? Потому что я сказал, что есть один вид, насчет колдовства. Бывают два вида. Насчет, если там используют невера, тогда это является куфром и ширк. И второй вид это уже где там иллюзия. Между сахиром и между кахином, кахин это, то есть, по-русски его называют прорицатель, между ними есть сходство и предсказатель. То есть сходство бывает с какой стороны, бывает, что они используют, то есть джинни, или они используют, то есть шайтанов, которые им помогают. Поэтому шейх рахимахуллах он сказал, что аль-кухан они являются тавагит, то есть они являются кафирами, и они являются аулия аш-шайтан, то есть помощниками шайтана. Это правильно. И шейх рахимахуллах объяснил нам, что почему иногда эти люди иногда могут правду сказать. Он придал хадит пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и где сказано, что джинни, они, то есть каждый предсказатель и каждый прорицатель, он имеет связь с джиннами. И джинни, они делают цепь, то есть от земли до первого неба, понятно? И они слушают то, что ангелы говорят между собой, понятно? Они, допустим, ангелы говорят, что Аллах Азза ва Джалла, допустим, решил, допустим, через год будет, допустим, землетрясение, допустим. Ангелы между собой это говорят, понятно? Эти джинни, они послушивают это, и потом передают этому предсказателю или прорицательному. Поэтому иногда они могут нам правду, то есть, сказать, но все-таки они являются, то есть, каферами, потому что они, большинство их, то есть, имеют связи с джиннами и шайтаном. И шайтан не помогает человеку, пока этот человек куфр и ширк не сделал. Дальше человек говорил: ما حكم من صدق كاهنا الجواب قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون وقال تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. Какое суждение следует вынести о том, кто верит прорицателю? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «Скажи, из тех, кто обитает на небесах и на земле, лишь Аллах ведает сокрытое». Аллах Всевышний также сказал: «И у него ключи к сокрытому, знает о них только он». Аллах Всевышний также сказал: «Или есть у них знание о сокрытом, и могут они записать его?» Аллах Всевышний также сказал: «Разве есть у него знание о сокрытом, чтобы он мог видеть?» Аллах Всевышний также сказал: «Аллах знает об этом, а вы не знаете». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал: «Приходящий к гадателю или прорицателю и верящий тому, что он говорит, не верует в то, что Аллах ниспослал Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «У того, кто придет к гадателю и спросит его о чем-нибудь, молитва не будет приниматься в течение 40 дней». Давайте сейчас посмотрим, каково суждение следует вынести о том, что, о том, кто верит прорицателю. То есть, я сказал вам, что раньше, то есть, и сейчас шейх, рахимахуллах, он на это упомянул, что никто не знает гайб, то есть, никто не знает сокрытие, кроме Аллаха Азза ва Джаль. Это акида должно быть. Акида ва ахлиссунна ва джамаа, что только Аллах Азза ва Джаль, он знает гайб. Понятно? И гайб, то есть сокрытие, бывает два вида. Гайб мутлак, абсолютный гайб, и гайб нисби, относительный гайб. Слово гайб вы понимаете? В Балтаке слышно? Понимаете слово гайб? То есть это сокрытие. То есть, агайб, вы должны это знать, то есть, агайб бывает два вида. То есть, сокрытие бывает два вида. Гайб мутлак, абсолютный гайб. Понятно? И гайб бывает гайб нисби, относительный гайб. Аль-гайб аль-мутлак, абсолютный гайб, никто не знает, кроме Аллаха Азза ва Джаль. Когда в этих аятах сказано, что Аллах Азза ва Джаль говорит: «Кул ла я'ламу ман фи ссамавати валь-арду л-гайба илля Аллах». Скажи, из тех, кто обитает на небесах и на земле, лишь Аллах, то есть, ведет сокрытие. Эта ая и другие аи, когда сказано, что только Аллах Азза ва Джаль знает гайб, речь идет именно о каком гайбе? О гайб мутлак, о абсолютном гайбе. Понимаете меня? Это очень важно, надо знать, что когда речь идет о том, что Аллах Азза ва Джаль знает гайб, речь идет именно о абсолютном гайбе. Есть гайб нисби, относительный гайб. Кто сможет даст нам пример, что значит относительный гайб? Потому что относительный гайб не только Аллах знает, Аллах и может быть некоторые люди они могут знать относительно гайб. Хотя это гайб, это сокрытие. Кто даст нам, допустим, пример относительного гайба? Или как правильно понимать? Не знаю, куда пойду завтра. Нет, это не такое, то есть. Нет. Хорошо, да. И знаю, куда иду завтра. Хорошо. А второй нет, весь ара и я один. Нет, это не так. Хорошо, даю вам пример. Допустим, мы сейчас сидим в этой комнате. Так ли? Есть другие комнаты. Мы сейчас не знаем то, что там говорит, то, что там люди говорят. Так ли? Мы не знаем сейчас, что там люди в других комнатах говорят. Это для нас гайб, сокрытие, мы не знаем. Понятно? Но для тех, которые там присутствуют, это не гайб. Понимаете меня? Допустим, как я сказал вам, допустим, этот пример. Мы сидим, ты сидишь со своей семьей дома. Понятно? Ты знаешь то, что у тебя происходит дома. Потому что ты видишь, сын плакает, жена ходила в кухню, другой сын читает Коран и так далее. То есть ты знаешь то, что происходит у себя дома. Но человек посторонний, если он с улицы, он не знает то, что у тебя происходит дома. Так ли? То, что происходит дома, у тебя для него является гайб нисби, относительный гайб. Вы меня понимаете, Ишам? Я разное дело. То есть гайб бывает два вида. То есть аль-гайб аль-мутлах, абсолютный гайб, никто знает его, кроме Аллаха Аз-Заводи. Понятно? А относительный, да, относительный, да, кто-то может знать, а другой не может знать. То есть только Аллах Аз-Заводи знает аль-гайб аль-мутлах. Поэтому давайте сейчас посмотрим, то есть какое суждение следует вынести о том, кто верит прорицателю. Я сказал вам, что эти прорицатели, они считают, они говорят людям, что они знают гайб. Понятно? Если, то есть гайб, конечно, это куфр, потому что никто знает гайб, кроме Аллаха Аз-Заводи. Ясно? Поэтому давайте сейчас посмотрим. Люди, человек, который он, то есть верит, или человек, который он идет к предсказателю, или идет он к прорицателю, бывает четыре, можно их разделить на четыре группы. То есть, человек, если он идет к этому прорицателю, или предсказателю, или к шарлатану, человек, он идет, и он убежден, или он думает, что эти люди и знают аль-гайб аль-мутлак, и знают абсолютный гайб, или, если он знает, что они знают относительный гайб, но без помощи от шайтанов. То есть он думает, что они знают относительный гайб, но шайтан им не помогает при этом. Такой человек впал в большой куфр, который выводит его из ислама, потому что никто знает относительный гайб, кроме Аллаха Аз-Заваджал и так далее. Понятно вам? То есть человек, который он идет к этим предсказателям или идет к этим прорицателям, их можно разделить на четыре группы. Первая группа, если человек идет туда, и он убежден, что эти люди и знают абсолютный гайб. Или он думает, что эти люди знают относительный гайб, но без поддержки шайтана. То есть он просто знает это, и шайтан ему не помогает. Тогда этот человек, который пришел к этим предсказателям и прорицателям, он является кафиром, аль-иаду биллах, и он ушел из ислама. Потому что он думает, что эти люди знают гайб, а никто знает гайб, кроме Аллаха Аз-Заводи. Это первая группа. Вторая группа. Человек, если он идет к этим предсказателям или к этим прорицателям, и он знает, что они не знают абсолютный гайб, но он верит, что они знают относительный гайб. потому что шайтаны им помогают. Вы меня понимаете? Ясно? То есть вторая группа, категория людей, когда человек он идет, и он верит предсказателю или прорицателю в относительный гайб. Потому что он знает, что этот человек, у него есть поддержка от шайтанов. Понимаете меня? Такой человек, его молитва не принимается 40 дней, и такой человек впал в малое неверие. Ясно, шала вам? Спартак, и слышно, шала? Надо так правильно понимать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он сказал, «Ман ата арафан ау кахинан фасаддакаху бима якул, факад кафра бима унзиля аля Мухаммад». Приходящий к гадателю или прорицателю, верующий тому, то есть верящий, то есть тому, что он говорит, такой человек не верит в то, что Аллах не спаслал нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. То есть этот человек пал в неверие. Но в какое неверие? Именно малое неверие. Допустим, человек он идет к одному прорицателю или предсказателю. Этот человек, он знает, что этот человек, он не знает абсолютный гайб, но он знает относительный. Я сказал вам, то есть относительный, допустим, человек украл его машину. Понятно? Это является, то есть, кто украл его машину, это не является абсолютным гайбом, это является относительным гайбом. Почему? Потому что джинны, они могут быть, находиться в том месте. И джинны знают, кто украл эти вещи. Вы меня понимаете? Поэтому человек, он идет к этому прорицателю, и он знает, что этот человек не знает абсолютный гайб, но он знает относительный. Он может знать, кто украл мою машину, он знает, где находится мой сын, который, то есть, потерялся. Понятно? И так далее. То есть, человек, он верит, что они знают такой относительный гайб, потому что джинны им помогают. Такой человек, Аллах не принимает его молитву 40 дней. Это очень опасно. Он должен молиться, но Аллах не принимает его молитву 40 дней, и такой человек впал в малое неверие. Следующая группа, которую можно сказать, допустим, человек, если он идет к предсказателям или предсказателям, и он идет просто так ради интереса. Он не верит в них. Понятно? Просто ему интересно заходить в его дом, посмотреть, что этот обманщик делает. Он не верит в его. Просто он идет туда ради интереса и ради, то есть смотреть, что там есть и так далее. Это является харамом, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сподвижники его сказали, о посланник Аллаха, некоторые из нас идут к предсказателям, некоторые из нас идут к прорицателям, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, фаля таатихим, нельзя туда к ним идти. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил ходить к этим людям. Но такой человек, он не впал ни в большое неверие, ни в малое неверие, потому что он не верит в то, что он говорит, просто он подошел туда ради интереса. Четвертая группа, или вариант, если человек, он идет туда, прорицателю или предсказателю, и он не верит в то, что он говорит, и он подошел туда, чтобы спорить с этим обманщиком и доказать людям, что этот человек обманывает, и он неправду говорит. Понимаете меня? Это четвертая группа. Это является джаиз, то есть это можно, дозволено. Иншалла, понятно вам? Четвертая группа людей, если человек он идет туда, к этим обманщикам, и он не верит в то, что они говорят, он идет туда только, чтобы с ними спорить и доказать людям, что эти люди, они обманывают, и они куфр делают. Так, с этой целью можно идти, как я сказал, шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, и ученые опирались на это, потому что есть одно сообщение в Сахих Муслим, и в другие. То есть последняя категория, я сказал вам, то есть последняя категория, когда человек идет к этим обманщикам не ради интереса, ради того, чтобы доказать людям, что эти люди, они обманывают, и они кафири, и они, то есть берут деньги по несправедливости, то есть пожирают имущество людей. Это можно, то есть это джаиз, разрешается. Шейх Ислам Тайми рахимаху Аллах, он сказал, то есть в Сахих Муслим и в другие, была сообщение насчет Ибн Саяд. Слышали про Ибн Саяд? Ибн Саяд — это такая личность, которая была в Медине. Умар ибн Хаттаб подумал, что это Ибн Саяд, это Ад-Даджаль. Понимаете меня? Ясно, слышали? То есть этот человек, он был обманщиком, то есть он не Даджаль, Умар ибн Хаттаб подумал, что он Даджаль. Но он не Даджаль. Понятно? И Умар сказал, саллам, что этот человек Даджалем и так далее. Но это неправильно. Он не Даджаль. То есть этот человек, он этим занимался. То есть он был, то есть он из людей, которые они этим занимались. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел и спорился с этим человеком. Как сказал шейх Ислам Ибн Таймия, рахимаху Аллах. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, воистину, ты из братьев колдунов, или ты из братьев, то есть прорицателей. Понимаете меня? Ясно, иншаллах вам. Поэтому шейх Ислам, рахимаху Аллах, он опирался на такое сообщение и другие, то есть на такое сообщение, что можно идти к этим обманщикам с целью, чтобы доказать, что они обманщики, и проверять их, то есть, но при этом нельзя верить в то, что они говорят. Вот это именно ответ на вопрос, который шейх рахимаху Аллах, он его сказал. Поэтому, если вы поняли эти четыре категории, вам становится уже ясно, какое суждение следует вынести о том, кто верит прорицателю, и о том, кто приходит именно к этим людям. Хорошо, братья, давайте мы, иншаллах, на это останавливаем. И, иншаллах, на следующем уроке мы с вами продолжим эту тему. Есть ли у вас какие-то вопросы по теме? Если есть какие-то вопросы по теме, пишите брату Джаним. У нас есть вопросы, пишутся. То есть пишите брату Джаним, пожалуйста, брат. И он мне потом прочтет.